Царствие Божие. Параграф 6. Под вопросом о братстве и причинах небратского состояния мира мы разумеем и условия, при которых может и должно быть осуществлено братство, и даже преимущественно эти условия. То есть это вопрос практический, вопрос в том же смысле, как говорят, восточный вопрос, вопрос о колонизации, переселенческий и тому подобное. Это вопрос о том, что нужно делать для выхода из небратского состояния. И в таком виде вопрос этот обязателен для всех сынов человеческих, и тем более для крещенных во имя Бога всех отцов. Это вопрос не ученый, не исследование, хотя и касается главным образом ученых, потому что вопрос знания, науки, вопрос теоретический, заключается уже в вопросе практическом, как необходимая, предшествующая, составная его часть.